Стоило вопросу прозвучать, как девочка внезапно склонилась над лицом Кая и схватила его за шею. Их глаза оказались друг напротив друга. Воля воительницы водопадом хлынула в разум мужчины, направляя в нужное русло и считывая его мысли. Прошло всего несколько секунд, но Амелия успела увидеть многое. Смерть от рук слуги Лагерта, перерождение в теле носителя линии крови девятиглавой небесной гидры, перерождающий древних воинов лазурный куб, голос из глубины искры Кая, события в храме концепций, Грина, Намина, тайну трофея, поглощение адамантита Кайла. Отшатнувшись, она с неверием посмотрела на Кая. «Это игра. Игра сущности такой силы, что мы даже вообразить не можем. В ней мы даже не пешки на доске, а всего лишь пыль под ними. Во что же ввязался мой клан?» Ужаснулась Амелия, почувствовав себя маленьким и совершенно бессильным насекомым в мире гигантов. Но, отбросив эмоции, она быстро вернулась к допросу. «Ты помнишь моих детей?» И снова ее воля захлестнула Кая, как только после вопроса в его разуме подсознательно всплыли образы убитых им окраймов. На этот раз Амелии хватило всего секунды, чтобы узнать все необходимое. Почему началась вражда и как именно погибли ее дети? Отпустив Кая и изрядно помрачнев, девушка поднялась на ноги. «Так вот как все произошло. Ты не пожалел даже маленькую дочь Роузина?» Слегка затряслась она. Вот только в голосе Амелии не было осуждения, лишь более горечь, ибо она прекрасно понимала Кая, так как на ее руках было даже больше крови невинных. Ради семьи и клана девушка делала множество непростительных и недостойных истинного воина вещей. «Если собираешься мстить, то убей лишь меня, пощади моих подчиненных. Только я один ответственен за смерть твоих детей», частично восстановившись, заговорил Кай. «Мстить? Да, я бы хотела убить того, кто погубил их, но при этом я не хочу мстить». Терзаемая противоречивыми чувствами, Амелия подняла взгляд на собеседника. «Не хочу создавать еще один цикл ненависти, и не хочу заставлять кого-то другого», бросила она взгляд на членов храма, «испытывать то же самое, через что прошла я сама. Я слишком устала от этой злобы, жестокости и насилия, которым нет конца. К тому же месть все равно ничего не даст. Она не вернет моих детей, не ослабит боль потери, даже не даст время на удовлетворение, ведь ты все равно переродишься с сохранением памяти. Это только создаст еще больше боли в будущем. Не хочу», процедив, сжала девочка кулачки. Отступив, Амелия села на песок, поджала колени и опустила голову. Она обладала безумной несравненной силой, но прямо сейчас Кай видел перед собой слабую, уставшую и потерянную женщину. В ее взгляде и поведении совершенно не чувствовался нерушимый внутренний стержень и подавляющая эфемерная мощь, обычно присущие любым могущественным мастерам. Мужчина наконец осознал, что несмотря на целых 5 углубленных трещин, воля разума Амелии была слабее даже его собственной. Когда-то она являлась непоколебимым воином с твердым принципами, но сейчас была лишь опустевшей оболочкой себя прежней. Ее величественный дух давно был сломлен. Ненависть, боль, убийство, жадность, вражда, жестокость, бесконечная гонка за силой и борьба за ресурсы. Это никогда не закончится. Как же я ненавижу эти проклятые боевые искусства. Варимас, Аннет, Люберг, Готрит, Мя, ой, Роузин, вздрогнула девушка. Какие же вы идиоты. Нет, какие же мы все идиоты. Я хотела уберечь вас от интриг клана, а в итоге втянула в еще большую опасность. Тем временем Кай активно пытался прийти в себя, но Амелия совсем не спешила рассеивать свою технику, которая и подавила его тело с душой. Полминуты спустя она подняла покрасневшие глаза и спросила, что произошло с сердцами моих детей. Этого она в памяти Кая не заметила. Кроме исследований, я никак не использовал их, честно ответил он. Конечно, можно было бы отдать кому-то из последователей, но это было бы слишком рискованно как для них самих, так и для всего храма. Ведь в таком случае из-за родственной связи уже за пределами миров испытаний их могли выследить члены клана Небесной Мантикоры, чего Кай совершенно не желал. Ты вернешь их, а также пригласишь Макгарха и Гизихта в храм. Дополнительные приглашения за 1 000 000 000 купишь для них сам, приказала девочка. Несмотря на грандиозное поражение, Кай не поддавался эмоциям и продолжал вести себя рационально. Я согласен, кивнул он. Но что насчет тебя? Ты уже в империи, но я не могу гарантировать, что точно смогу спасти ее подданных. Тебя беспокоит участь врага? Неожиданно улыбнулась Амелия. Ее взгляд немного потеплел. 5000 лет назад, на большом открытом балконе на вершине громадного дворца в удобном кресле расположилась миниатюрная светловолосая девушка. На вид ей было не больше 13-14 лет, а с милым детским личиком она и вовсе казалась ребенком, едва вступившим в пубертат. Но на самом деле ей было уже несколько десятков тысяч лет, а такой внешний вид Амелия Крайм имела не из-за каких-то личностных причуд или ошибки при прорыве на ступень заклинателя, что привела к излишнему омоложению, а благодаря родителям. Ее мать была человеком, но тоже обладала определенными детскими чертами и миниатюрностью. Отец же и вовсе являлся получеловеком-полуфейри, что еще сильнее повлияло на облик девушки, ведь для взрослых фейри детский облик был нормой. Впрочем, собственная внешностью Амелию ничуть не смущала, и комплексовать из-за этого она даже не думала, особенно когда уже имелся тот, кто полюбил ее и такой. Улыбнувшись, наблюдающая за прекрасным закатом светила девушка нежно погладила изрядно увеличившийся за последние недели живот, где формировался ее первенец. Внезапно со спины Амелию обвила пара крепких мужских рук. Прижав их к себе посильнее и прислонившись щекой к крепкому предплечью любимого, девушка спросила: «Уже уходишь? Совет клана вот-вот начнется. И раз я временно представляю еще и твое семейство, то опоздать и тем более пропустить собрание никак не могу». Его звали Эдгар Праут, друг детства, а ныне муж Амелии. Один из основных гениев клана Небесной Мантикоры и по совместительству глава семейства Праут, которое, как и Акраймы, являлось одним из сильнейших в клане. На вид мужчине было около 30. Он был высок, но не слишком, носил легкую бородку и отличался особым стальным взглядом рубиновых глаз. Эдгар не являлся поборником добра и справедливости, но придерживался строгих моральных и жизненных принципов. У него был собственный воинский кодекс, во главе которого стояли верность и решимость. «Ты же наконец станешь божеством после родов?» – спросил он, положив подбородок Амелии на плечо. «А то пора все же. Сколько тысяч лет ты уже откладываешь прорыв? Не волнуйся, время еще есть. Несмотря на беременность, я чувствую, что сейчас как никогда близка к тому, чтобы закалить волю разума до уровня 5 малых звезд начального элементалиста. Сомневаюсь, что я долго смогу удержать его, но хотя бы углубить 5-ю трещину на оковах искры точно успею. Но если стану звездным императором, то использовать метод закалки через погружение к искре не выйдет. Да и условия для успешного удара по оковам станут выше. Тогда у меня точно не будет шансов. А рассчитывать стать высшей даже я не могу. Ты уверена? Забеспокоился Эдгар. Ты ведь уже на том уровне, когда то кошмарное состояние истинной смерти почти не задевает тебя, а скоро и вовсе будет нужно не для закалки, а для банального удержания воли разума на прежнем уровне. Я помню, как тяжело тебе было перед 5-й трещиной. Я боюсь, что такая нагрузка может сломить тебя. Эдгар прекрасно понимал, через что приходится проходить его жене, поскольку тоже являлся вознесенным, пусть лишь и 2-го уровня. К сожалению, сильнее закалить волю разума он не сумел. Все же в отличие от искры, что была стабильным источником воли, разум, физический или духовный, таким похвастаться не мог. Тяжелые испытания и различная закалка делали его сильнее, вынуждая маркеры в его струнах колебаться мощнее и тем самым генерировать более могучую волю. Однако вечно находиться в таком состоянии струны мозга или ментального слоя оболочки души не могли, со временем постепенно слабее. И чем мощнее были колебания маркера, тем быстрее это происходило и тем сложнее было сделать их еще более сильными. Как и в других аспектах боевых искусств, здесь все тоже зависело от таланта. Кому-то было дано закалить волю разума до нужного уровня, а кто-то при тех же нагрузках едва добивался хоть какого-то результата. В меньшей степени это касалось воли искры, но и там тоже имело место быть влияние таланта. У той же Ашцилы, как в будущем Грин сообщит Каю, после раскрытия божественного наследия среди прочего также должна была появиться ускоренная закалка воли. То же относилось и к Амелии, рожденной от Звездного Императора и Безграничной, а также являющейся дальним потомком самого Ордрокока Яшнера. Проще говоря, эффективность любых испытаний в их случае была значительно выше обычного, колебание маркера банально проще усиливалось и дольше сохраняло новую мощность, а оковы искры за счет этого подвергались не половине от изначальной нагрузки, распределенной между ними и разумом, а гораздо большему проценту. «Мне приятно это слышать», — нежно улыбнулась девушка, — «но я уже все решила». Эдгар вздохнул, но спорить не стал, спокойно приняв решение возлюбленной. Он все равно не был согласен с ним и считал пятую трещину излишней, но уважал Амелию и считался с ее мнением. Как же все было бы проще, не будь одновременное углубление трещин таким сложным, сокрушался он. В таком случае ты бы уже была вознесенной не пятого, а шестого уровня. Во время ложного прорыва действительно можно было совершить удар не по одной, а сразу по нескольким трещинам на оковах искры. Но в таком случае требовалось изначально иметь кратно более мощную волю разума. То есть если уровень начального элементалиста гарантировал успех для одной трещины, то для семи нужна была в семь раз более могущественная воля. Уровень пятизвездного начального элементалиста или начального небесного монарха Фиссата. Правда, это не означало, что они между собой равны или что семерых начальных элементалистов Фиссатов хватит для подавления аналогичного небесного монарха начальной стадии. Пусть номинально их мощь была сопоставимой, но качество контроля, степень свободной реализации, прямо в бою, и интенсивность выделения воли у более развитых и опытных мастеров находились на совершенно ином уровне. В конце концов, важна не только мощь, но и то, как и сколько этой самой мощи воин может свободно применять. Так или иначе, но никто не мог знать заранее, как сильно он сможет закалить волю разума, а потому тратить тысячи и десятки тысяч лет впустую, вместо того чтобы углубить хоть одну трещину, мало кто желал. В конце концов лучше синица в руках, чем журавль в небе. Впрочем, это была отнюдь не основная причина, почему вознесенные углубляли трещины по одной. В первую очередь роль играла сложность одновременного удара по оковам. Запрограммировать душу на одну атаку с полной отдачей уже было невероятным подвигом, сделать же это, но с двойным ударом, соответственно, являлось вдвое более трудной задачей. Это уже не говоря о том, что оба воздействия на трещины должны быть максимально близки по времени друг к другу, дабы искра не успела адаптироваться. Кроме того, сохранять волю разума на прежнем уровне было проще, когда ее поддерживала более мощная воля искры. Другими словами, поддерживать свой прогресс в закалке было гораздо легче, если ты уже углубил предыдущую трещину. Поэтому все вознесенные и совершали ложные прорывы поэтапно. Это было эффективнее и безопаснее, но тоже имело определенный минус. Искра адаптировалась после каждого успешного удара по оковам, из-за чего была необходима уже как минимум на 60% более могучая воля. Если для первой нужен был самый низкий уровень начального элементалиста, фактически Фиссата, то для второй требовалась уже одна средняя звезда. Третья трещина нуждалась в воле разума уровня двух малых звезд начального элементалиста, четвертая – трех малых звезд, пятая – пяти малых, шестая – семи средних, а седьмая – семи больших звезд срединного небесного монарха. На первый взгляд разница между начальными трещинами была не так уж и велика, но в действительности повысить волю разума даже на половину шага было безумно сложно. К слову, как можно заметить, уже к седьмой трещине прогрессия адаптации резко подскакивала аж до ступени небесного монарха, из-за чего седьмой уровень вознесенного в принципе считал недостижимым. Амелия уже собиралась было ответить, как вдруг в небесах их родного мира вспыхнуло второе солнце, вслед за чем на землю обрушился колоссальных размеров световой луч. Центр виднеющегося вдали мегаполиса был моментально уничтожен. Мгновение спустя атаке подвергся и дворец Акраимов. Его защитный барьер продержался несколько секунд, которых вполне хватило Эдгару, звездному императору срединной стадии, чтобы эвакуировать десятки тысяч его обитателей в далекое подземное убежище. «Что происходит?» — резко вскочила Амелия, осознав себя уже в совершенно другом месте. Планету атаковал один из администраторов системы, владыка света, телепатически ответил Эдгар, не желая ни поднимать панику. Все же вокруг теперь находилось множество других Акраимов, а также гостей и слуг семейства. «Наш клан все-таки нашли», — мрачно добавил он. «Я должен идти и помочь остальным, а вы отправляетесь вглубь лабиринта убежища и ищите глобальный массив переноса. Вы должны покинуть планету, пока еще не поздно». Буря эмоций всколыхнула Амелию, но она моментально подавила их. Положив руки на шею мужа, она тихо произнесла: «Вернись». «Обещаю», — ответил он, прислонившись к ее лбу своим. Эдгар исчез, а Амелия быстро организовала растерянную толпу мастеров и смертных, направив всех в недра планеты. Меньше чем через час они достигли нужного места, по пути встретив беженцев из других семей клана. Вскоре миллионы разумных покинули планету, переправившись в тайное убежище клана, местоположение которого знали лишь единицы его членов. 8 дней спустя божества Мантикор тоже прибыли туда. Их количество было значительно меньше прежнего, а все выжившие выглядели ослабленными и израненными. Муж Амелии резко появился возле нее и крепко обнял девушку. Так они простояли несколько минут, пока Эдгар не сказал: «Прости, я не смог им помочь. Твои родители остались сдерживать администратора, пока остальные отступали». Амелия сжала кулаки и отвела взгляд. Она чувствовала, что духовная связь с матерью была нарушена, поэтому и сама подозревала, что с ней могло произойти худшее. Но даже так слова Эдгара оказались болезненным ударом для нее, ведь в глубине души девушка все же надеялась на чудо. Последствия нападения администратора были катастрофическими. Родной мир клана Небесной Мантикоры, который они скрывали от системы десятки миллионов лет, был полностью уничтожен вместе со множеством сложных и дорогих массивов, дворцов, городов, крупных производств, артефактов и прочих сокровищ. Огромное количество наследия было потеряно. Погибли миллиарды жителей планеты, а вместе с ними умерло больше половины божеств клана. Вдобавок еще и патриарх, прапраправнучкой которого являлась Амелия, был серьезно ранен, у него едва ли оставались хоть какие-то шансы исцелиться и выжить. Старик был на последнем издыхании. Взяв жену за руку, Эдгар взлетел над толпой старейшин, привлекая к себе всеобщее внимание. «У нас не было возможности идеально замести следы во время побега, поэтому вскоре это убежище точно найдут. Чтобы выжить и уберечь клан, нам придется снова бежать, но, как все мы убедились 8 дней назад, куда бы мы ни пошли, рано или поздно нас все равно выследит. В этой ситуации я вижу только один выход. Клан должен покинуть Айкумену. Вселенские потоки энергии приходят из-за ее пределов, поэтому энергия у нас будет. Да, не так много, но с учетом имеющихся запасов кристаллов мы сможем продержаться, чтобы со временем найти великую рану и поселиться возле нее. Считаешь, там есть бесхозные источники энергии?» – возразил ему кто-то. «Я не знаю, но разве у нас есть выход?» «На самом деле есть», – поднялся в воздух незнакомый Амелии конечный звездный император, что не был членом клана. Вместе с ним здесь находилось еще 20 неизвестных божеств. Как объяснил девушке Эдгар, они помогли клану в борьбе с администратором и даже пожертвовали очень ценным артефактом ради временного запечатывания Владыки Света. «В бою у нас не было возможности пообщаться и познакомиться, поэтому представлюсь сейчас. Я ледяной кошмар Ушор», добавив божественный титул к имени, назвался мужчина. «Но в далеком прошлом я был известен как путник удачи Риизор, генерал 211-го легиона Великой Армии, истинный и верный слуга владыки Ордрокока Яшнера». Ошарашил он присутствующих, и в доказательство своих слов проявил татуировку уничтожения и созидания, подлинность которой никто не мог опровергнуть. Амелия ощутила, как внутри все всколыхнулось. Призрачная татуировка инь-ян, которую сильнейшие прямые потомки Яшнера вроде нее с очень малой вероятностью могли получить от оставленного им в клане артефакта, словно стремилась откликнуться на зов более могущественной, но родственной силы. «Мне повезло переродиться благодаря артефакту, созданному владыкой, после чего он доверил мне важнейшую миссию по его собственному возрождению, ибо на самом деле повелитель Яшнир не умер, а сохранил свою искру и часть божественной оболочки. Но без вашей помощи мне не справиться, ведь он слишком силен. Помогите мне вернуть владыку, и тогда он поможет вам отомстить системе. Вспомните, скольких близких вы потеряли недавно, разве можно такое простить? Разве можно просто взять и сбежать? Разве вы не устали вечно прятаться и бояться? Новая война с небесным троном только погубит нас всех», — поспешил вмешаться Эдгар. Вот только его уже почти никто не слушал. Ослепленные ненавистью божества открыто жаждали отомстить, и возрождение Яшнера делало это желание осуществимым. В скором времени реваншистские идеи стали доминировать в клане Небесной Мантикоры. И пусть несколько семей вроде тех же Экраймов и Праутов были откровенно против возрождения Яшнера и войны с системой, идти против большинства они не могли. Патриарх так и не пришел в себя, поэтому власть была узурпирована Советом Верховных Старейшин, куда входил и Эдгар. К сожалению, его голоса, а также голосов его парочки соратников было недостаточно, чтобы повлиять на общее решение. Началась медленная подготовка к воскрешению последнего разрушителя. За это время клан несколько раз перемещал тайное убежище по Айкумене, путая следы и выигрывая для себя время, а Амелия родила мальчика, назвав его Якуши. После этого девушка вернулась к ожесточенным тренировкам и закалке воли. Формально она являлась основной претенденткой на пост нового главы клана, но была еще слишком слаба, чтобы посягать на него. Вот почему она стремилась как можно быстрее углубить пятую трещину, после чего наконец стать звездным императором и помочь мужу спасти клан от войны. Это стремление так замотивировало Амелию, что ей удалось уже всего через 2 года достичь необходимого уровня воли разума и успешно провести и углубить еще одну трещину на оковах искры. Пробудившись после ложного прорыва, жутко измотанная и ослабленная девушка вдруг нахмурилась, ощутив неладное. Что-то было не так, но из-за слабости она еще не могла понять, что именно. Вызвав слугу, Амелия с удивлением обнаружила, что вместо ее старого мастера Дарнвальта, знавшего ее с пеленок, прибыла незнакомая девушка, которая даже не была частью семьи Акрайм. «Где мой личный слуга?» — насторожилась Амелия. «Прошу прощения, госпожа», — поклонилась служанка, — «но мне не сообщили причину его отсутствия. Просто попросили подменить». Нахмурившись, девушка приказала: «Отведи меня к моему сыну». Углубление пятой трещины гораздо сильнее ударило по Амелии, чем прошлых, отчего ей было сложно даже самостоятельно передвигаться. Поэтому она и вызвала слугу. Добравшись до детской, мрачная девушка быстро вошла внутрь, чуть не упав из-за подкосившихся ног, и с ужасом осознала, что ее ребенка нигде нет. «Где он?» – яростно закричала она, расходуя уйму сил на это. «Спокойней, он в надежных руках», — внезапно раздалось позади нее. Резко обернувшись, Амелия увидела у входа нескольких стариков из совета. «Что это означает? Куда вы забрали Якуши?» «Туда, где ему предстоит выполнить свой долг перед кланом», — ответил тот, — «что по центру. Безграничный. Прямой потомок, так еще и дитя гениальной Амелии. Он лучший кандидат, чтобы стать сосудом для владыки Яшнира». Осознав слова верховного старейшины, девушка пошатнулась и упала на диванчик позади себя. Ноги и руки стали словно ватные. Ужас захлестнул Амелию. «Эдгар убьет вас», — прошептала она. «Вынужден огорчить, но он никак не сможет этого сделать. Понимаешь ли, за сговор против совета, попытку предательства клана и готовящийся побег нескольких семей Эдгар Праута и его подельники были казнены пару часов назад». Амелию будто парализовало. Застыв с широко открытыми глазами, из которых хлынули слезы, она чувствовала, словно падает в необъятную бездну. Взгляд поплыл. Не оставалось сил сказать даже слово. Будь девушка в нормальном состоянии, то благодаря контролю даже бровью не повела бы после таких новостей. Однако сейчас, сразу после ложного прорыва, ее воля была ослаблена до предела, переступив который могла легко надломиться. Собственно, это и произошло. В один миг она потеряла и сына, и мужа, что стало последней соломинкой. Тем самым испытанием, которое все же добило ее некогда непоколебимый дух. Момент был подобран идеально. Что там ей еще говорил безграничный, Амелия так и не услышала, глубоко уйдя в себя. Очнулась она уже в собственной комнате, где, как ей сообщили, она будто зомби провела несколько недель. Впрочем, после этого изменилось немногое. Еще целых 1,5 года девушка не жила, а просто существовала, закрывшись глубоко в себе. Когда же Амелия начала приходить в себя, то к ней вновь явился тот безграничный. Он сообщил, что часть сообщников Эдгара, включая личного слугу девушки, еще живы. Поэтому если она хочет сохранить им жизнь и в целом защитить Акраймов, Праутов и еще несколько семей, которые окрестили мятежными, то должна подчиняться совету. Во-первых, Амелии запретили совершать прорыв на ступень Звездного Императора, пока переродившийся, но еще развивающийся Яшнир не даст разрешения. Во-вторых, она должна была родить для клана еще больше гениальных детей, усилив его в предстоящей войне с Небесным Троном. Сопротивляющаяся поначалу девушка в итоге быстро согласилась, когда прямо у нее на глазах казнили 2000 акраймов и готовились убить еще стольких же. Вот только это решение в конечном счете едва не погубило Амелию, серьезно усугубив ее ментальное состояние. Совету даже пришлось пойти на послабление, лишь бы не потерять столь ценный актив, и отпустить на свободу личного слугу вознесенной, ей ближайшего человека после гибели родителей, мужа и сына, а также оставить вместе с ней часть ее детей. Правда, тех все равно обучали отдельно, насаживая полную верность клану. Но так или иначе это сработало, и в Амелию начала возвращаться жизнь. Она постепенно привязывалась к этим малышам. Тысячи лет спустя к девушке явился сам Яшнир, что на тот момент был уже звездным императором срединной стадии. Он предложил ей сделку. Амелия отправляется в миры испытаний и добывает для него молот душ, а он взамен освобождает ее, ее детей, Акраимов и Праутов, позволяя покинуть клан и не участвовать в грядущей войне. Разумеется, девушка не могла от такого отказаться. Ухватившись за, вероятно, единственный шанс спастись, Амелия стала упорно готовиться к экспедиции. Она снова вернулась к тренировкам, которыми не занималась с момента углубления пятой трещины. Состояние вознесенной постепенно улучшалось, хотя полностью восстановить сломленную волю все же не могла, и тем не менее шанс был. Попав вместе с детьми и слугами в Беллум, Амелия за счет силы, редких ресурсов и знаний довольно быстро стала подминать под себя множество членов Альянса Горных Сект. Она делала все, лишь бы поскорее добраться до ключевых старших рун, содержащей части тела Магнуса. Параллельно велась подготовка по захвату вообще всех миров испытаний, чтобы упростить поиск нужных рун. Роузин отправился в Инсулой, а близняшки в Ферокс. Остальные дети тем временем занимались Альянсом и Орденом, и лишь одна Макгарха оставалась рядом с матерью. Она, к слову, была для Амелии печальным напоминанием о том, что ей даже не стоит пытаться поднять голову, пока клан ее не отпустит, ибо воительница не сомневалась, что гениальная Макгарха, что сумела на неплохом уровне овладеть самостоятельным контролем воли и даже стать вознесенной первого уровня, могла провалить прорыв на ступень Звездного Императора. Конечно, такое тоже могло произойти, все-таки стать божеством крайне трудно, и даже углубленная трещина не гарантирует успеха. В конце концов это разные испытания, но верить в самостоятельный провал дочери Амелия отказывалась, предполагая вероятное вмешательство кого-то из Советов прорыв. А все потому, что Макгарха, в отличие от других братьев и сестер, была гораздо сильнее привязана к матери и хуже подчинялась клану, так как унаследовала множество звериных черт от отца Безграничного. По идее Макгарха должна была умереть после провала прорыва, но ее звериная часть души и сердце Мантикоры сотворили чудо, адаптировав оболочку души девушки и почти полностью превратив ее из человека в зверя. В итоге она стала полубогом, но утратила людской разум, разучилась самостоятельному контролю воли и застряла в форме полной трансформации. Амелия только-только получила доступ к ключевым старшим рунам Альянса Горных Сект, когда ей вдруг доложили, что Роузин встретил в Инсулае носителя линии крови девятиглавой небесной гидры, который владел призрачной татуировкой Иньян. Также сын узнал, что закрытые некогда ушором врата пагоды небесного возвышения внезапно открылись. Нет, это никак не может быть чьих-то рук дело. Без частей тела Магнуса врата не открыть и внутрь не войти, а две из них уже у меня. Даже сама тень Магнуса не смогла бы этого сделать. Похоже, сработал какой-то защитный механизм пагоды, о котором никогда не знал, размышляла Амелия. И все же, откуда у того воина татуировка? Действительно ли он переродившееся божество, подобно Ушору, о которых предупреждал владыка? Но почему он был без памяти и прежней силы? Почему напал? Оставив мысли на потом, девушка в конце концов велела направить близняшек на подмогу Роузину, а сама занялась разблокировкой старших рун с помощью выданных ей уникальных плетений и ключей. Что же до остальных детей? То Готрит и Люберг продолжали подминать альянс и налаживать связи с орденом, а Варимас и Аннет, старшая дочь, готовились к экспедиции в ледяное измерение. Потратив несколько дней на разблокировку, Амелия сразу же приступила к слиянию с рунами. В одной из них хранилась правая нога Магнуса, что повышало параметры на 0,5 ви, а во второй – череп, что давал мощнейшую защиту от ментальных и духовных атак. Благодаря адаптации и высокоуровневому контролю воли на слияние у Амелии ушло чуть более 16 лет. За это время ее дети должны были найти и получить доступ, если не ко всем, то как минимум к большинству старших рун с частями тела Магнуса. Однако вместо хороших новостей вышедшую из медитации девушку в итоге ошарашили поистине ужасающие, семеро ее детей были мертвы. Оставшийся рядом с хозяйкой Гизихт сообщил, что Аннет погибла в ледяном измерении, а запечатанный там глаз Магнуса в итоге благодаря Каю достался тени. Роузин, Мяйой умерли на Инсулайской войне, так и не сумев захватить Авлым. Ну а затем Варимас, Люберг и Готрит решили отомстить Кайзеру, но полностью провалились и не вернулись, вскоре после чего Альянс Горных Сект был уничтожен Храмом Вечного Пути. Девушка, чье состояние только-только начало приходить в норму, вновь погрузилась в отчаяние. «А где Дарнвальд?» — заметила она отсутствие личного слуги. «Сожалею, хозяйка Амелия, но старик, ушедший несколько лет назад на разведку, так и не вернулся. Клановая метка показала его последние воспоминания. Он был убит одним из лидеров культа Небесного Возвышения, Кайлом Рейнхардом. Больше Амелия ничего не говорила. Массивная фигура Макгарха приблизилась к ней и аккуратно ткнулась носом, как бы подбадривая мать. Увы, это мало чем могло помочь девушке. Она была готова к тому, что кто-то из ее детей может погибнуть в мирах испытаний, но чтобы практически все. Этого выдержать Амелии не удалось. Вскоре Вознесенная узнала, что в Беллуме идет война между культом и храмом, где последний полностью доминирует на поле боя, стремительно уничтожая организацию адептов. Планета уже вскоре будет подконтрольна Каю Эрнхарду. И снова всплыло это имя. Роузен сообщал, что убил его, но тот оказался живым и впоследствии стал причиной гибели 5 детей Амелии. Ее мысли так сильно сосредоточились на этом человеке, что очнулась девушка лишь когда ее внезапно перенесло в неизвестное место, а Гизихт и Макгарха исчезли. Впрочем, уже достаточно скоро все стало понятно. Голос объявил о начале сценария сбора урожая. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Схватившись за голову, истерично рассмеялась Амелия, осознав, что теперь даже задание выполнить не сможет. Как же все так получилось? Если бы не Гизихт и дочь, девушка, вероятно, здесь бы и сдалась. Но пока что у нее еще были причины идти дальше. Замаскировав силу и скрыв линию крови с помощью контроля воли, Амелия легко прошла первый этап и даже присоединилась к небольшой группе. А уже на втором этапе ее ждал неожиданный сюрприз. Вознесенная повстречала мужчину, от которого слегка веяло родственной мантикором линии крови девятиглавой небесной гидры. Его контроль воли был отличен, но все же уступал таковому у Амелию, поэтому она и раскусила его маскировку. Это был никто иной, как Кай Эрнхард, убийца ее детей. Первое желание Амелии было просто убить его на месте, но голос разума все же взял верх над слепыми эмоциями. Лидер сильнейшей организации миров испытаний был важной фигурой в ее стремлении спасти своих последних близких. Амелия стала наблюдать за Каем, легко читая его настоящую личность за маскировкой Эшена. Но чем дольше она изучала мужчину, тем лучше понимала, насколько же он похож на Эдгара. Такой же принципиальный, решительный и рассудительный. Такой же непоколебимый. Сформировавшаяся у девушки в голове картина злодея Кая стремительно разрушалась. Все больше противоречивых мыслей одолевало Амелию. Получив от Кая сердца мантикоры ее детей, Вознесенная использовала их как основной ресурс для особо массивного сверхплетения, которое уже очень долго высекало на своей душе. С помощью мимикрии воли она проникла глубоко в душу дочери, а затем активировала технику. Сердца мантикоры обратились в кровавые сгустки, после чего ворвались в потерявшую сознание Макгарха Акрайм. Несколько секунд спустя та начала обращаться из чудовищного зверя в миловидную девушку. Накинув на нее плащ, Амелия тяжело вздохнула. Она очень долго готовилась к этому дню, но радости от успеха почему-то не было. Я временно запечатала ее линию крови и сделала так, чтобы Макгарха постепенно вернула человеческий разум. Повернулась она к Каю. «В твоей памяти я увидела, что ты согласился на сделку с Эверштейнами. С этого момента в нее входит и моя дочь с Гизихтом. Ты пригласишь их в храм за свой счет», — напомнила Амелия, — «позаботишься о них, а затем позволишь уйти вместе с сильфами. Пусть они затеряются на просторах Эйкумены, это мое единственное желание. Дай клятву, что выполнишь это, и тогда я оставлю храм в покое». «Личную клятву», — невозмутимо кивнув, Кай развернуто пообещал выполнить услышанное. «Но ты так и не ответила на мой вопрос», — напомнил он. «Что насчет тебя самой? Я могу пригласить и тебя». Мужчина точно не мог ответить себе, почему он делает это, но его действительно волновала судьба Амелии. Несмотря на формальную вражду, он видел в ней родственную душу, притом еще со времен второго этапа, когда не знал ее истинной личности. Кай видел в ней настоящего воина, того, кто действительно достоит спасения. Девушка улыбнулась. «В этом нет никакого смысла», — печально ответила она, взглянув на виднеющуюся вдали пагоду небесного возвышения. «Сценарий сбора урожая практически завершен, а значит и молот душ скоро будет закончен. Кто-то запустил этот процесс, войдя в пагоду даже без всех частей тела Магнуса. В их сборе больше нет никакого смысла. Добраться до сокровища уже никак не выйдет. Я провалила свое задание и потеряла почти всех, кого любила. Мне больше некуда возвращаться. Клан не примет неудачи, а я снова вернусь к роли безвольной свиноматки для гениев. Мне никогда не дадут стать божеством и достичь независимости. Уже слишком поздно что-либо предпринимать. Я должна была сделать выбор еще давным-давно, но все никак не могла решиться на это. В итоге я потеряла и то, и другое. Не смогла выполнить свой долг и спасти клан, а также потеряла почти всю семью. И никто из нас уже ничего не сможет изменить. Мое сердце Мантикоры слишком сильно, и от божеств клана его никак не скрыть и не спрятать. Рано или поздно меня все равно найдут. Впрочем, становиться собственностью пагоду я тоже не имею никакого желания. Я слишком устала. У меня больше нет ни сил, ни причин идти вперед. Полагаю, здесь мой путь и окончится. Удачи тебе, Кай Эрнхард, бросила она напоследок, а затем резким взмахом ладони обезглавила саму себя. Попытавшийся было вскочить на ноги Кай с неверием уставился на упавшее тело, связь с душой которого стремительно разрушалась. Он мог бы еще спасти Амелию, вот только в данный момент не имел сил, чтобы банально подняться. Впрочем, Гизих все равно не подпустил бы мужчину к своей госпоже. Вскоре пагода забрала тело и голову Амелии, а у Кая в голове неожиданно прозвучали некогда сказанные девушкой слова. Один вопрос и искренний совет: что важнее, долг или семья? И все же лучше бы тебе найти ответ на этот вопрос как можно скорее, пока не стало слишком поздно. Поверь мне, глава 32, исход, до завершения четвертого этапа, 2 часа 56 минут 18 секунд. Взглянув на таймер, Кай начал снижаться и приземляться. К этому времени храм Вечного Пути был безоговорочным лидером гонки по добыче Ари, хотя порабощенные им мастера, обменивающие руны на эту валюту, все еще даже не были убиты. Все потому, что у организации Кая попросту не осталось достойных противников. Почти все подданные империи небесные монархи уже находились под их контролем, культ был уничтожен, а остатки Эверштейнов более даже не стремились победить. Остальные же, вроде восточной коалиции городов-государств или империи Лихарус, с самого начала не дотягивали до уровня сильнейших фракций, а в четвертом этапе немало именно их представителей и вовсе стало рабами храма или культа. Как и поклялся Амели, Кай пригласил Гизихта и Макгарха, когда та очнулась, в храм Вечного Пути. Теперь же он собирался выполнить другое свое обещание – спасти подданных империи. Мягко опустившись на песок, Кай осмотрелся. Поблизости не было ни души, он отлетел достаточно далеко от любых лагерей. Достав из хранилища массивный металлический шар, старшую руну, что содержало одну из частей тела Магнуса, мужчина проявил узоры татуировки на руках и ударил по сосуду прикосновением небытия, наполненный морем энергии. На шаре появилась крохотная трещина, но большего Каю и не требовалось. Уже несколько минут спустя он был здесь. Легко уничтожив остатки старшей руны, появившийся рядом Магнус погрузил полученное сердце в свою иллюзорную грудь, где оно и исчезло. «А спасибо?» – спросил Кай. «Я не просил тебя этого делать», – опустился на мужчину подавляющий взор Магнуса. Несмотря на то, что это была всего лишь тень, а не настоящий прародитель драконов, ее мощь все равно была неописуемой. Еще несколько лет, и я сам бы справился с проблемой сложности приближения к ключевым старшим рунам. Но все же, спасибо, теперь мне не придется ждать. Вернув сердце, я чувствую, что теперь смогу перебороть созданное Ушором отталкивание. Насколько я помню, у тебя было еще несколько частей моего тела. Где они? Потребовал он ответа. Не все так сразу. Предлагаю сначала договориться. Договориться? Перебил его Магнус. Малыш, в этом мире договариваться могут либо равные, либо те, у кого банально не осталось иного выбора. В остальных же случаях сильный попросту берет то, чего желает. Поэтому отвечай, где ты спрятал остальные руны? Почему я больше не ощущаю их не только в твоем хранилище, но и вообще во всей локации? Ты обещал, что не тронешь меня или храм, напомнил Кай. Обещал, признала тень, но ровно до тех пор, пока ты или твоя организация сами не решите перейти мне дорогу, а сокрытие от меня моих же частей тела никак иначе воспринимать я не могу. Поэтому тебе же лучше самому все рассказать. Начнешь упираться, и я сочту это проявлением враждебности, после чего клятва меня уже не будет сдерживать. Ты должен это понимать. Ты прав, я догадывался об этом. Но ты ошибаешься, считая, что у тебя есть выбор. Так что мы либо договариваемся, либо ты вообще никогда не получишь оставшиеся у меня старшие руны. Объяснись, потребовал Магнус, но, как ни странно, давить или как-то еще воздействовать на Кая не стал. Тень оставалась все такой же невозмутимой и спокойной, как и при их первой встрече. На лице Кая появилась легкая улыбка, после чего он произнес всего лишь одно слово «ангел». Левый глаз Магнуса, который изначально находился у него и не был запечатан ушором, в пассивном состоянии позволял видеть насквозь все вокруг себя в определенном радиусе. В активном же он давал возможность заглянуть в любое место на очень большом расстоянии, игнорируя при этом любые препятствия и барьеры. Воспользовавшись этим свойством, тень мгновенно увидела повисший на краю измерения летающий островок, на котором стояло массивное божественное дерево. Массивными цепями к нему был прикован двухметровый белоснежный мужчина с шестью крыльями за спиной. Недалеко от него в воздухе висел один из клонов Кая, удерживая рядом с собой четыре старшие руны. Суверен храма с самого начала предполагала, что просто так договориться с Магнусом не выйдет, и тот сразу попробует отобрать старшие руны. Способ решения этой проблемы ему подсказала главная особенность третьего этапа – подавление техник. Кай еще тогда понял, что эта сила родственна силе ауры бесформенных, которая в свою очередь происходит от силы ангела. Другими словами, подавлял техники во время третьего этапа либо он сам, либо что-то связанное с ним, например, то дерево, что впитывает его силы, а не пагода. Это же, в свою очередь, означало, что ангел не был запечатан в стазисе, как остальные неподходящие для сценария существа. Впрочем, как подозревал Кай, столь могущественное создание в принципе было невозможно там запечатать. В конечном счете в момент завершения третьего этапа Кай перенес в хранилище не всех двойников, одного он оставил в локации, притом даже временно заморозив его искусственную душу, чтобы его точно не забрало в стазис, как всяких призраков и теней. План Кая сработал. Пробудившись через некоторое время, когда все участники сценария уже ушли в новую локацию, клон оказался посреди опустевшей местности, вокруг которой пагода больше не поддерживала неприступный барьер. Двойник спокойно покинул ту область и занялся поисками ангела. До недавнего времени остальные старшие руны я содержал в отдельном хранилище, к которому также имел доступ один из моих клонов. Но перед твоим приходом он изъял их оттуда и теперь удерживает прямо над ангелом, объяснил Кай. Так что даже если ты сейчас убьешь меня, чтобы он рассеялся, то старшие руны все равно упадут к ангелу, который уже давно ощутил невообразимую мощь внутри них. Насколько мне известно, ангелы и демоны могут поглотить и переварить практически что угодно, поэтому для его сердца ян части твоего тела станут прекрасным топливом. Возможно, даже позволит вырваться на свободу, кто знает. Сомневаюсь, что кто-то, кроме тебя, мог запечатать ангела, но даже ты не рискнул содержать его в этом измерении рядом с пагодой, а оставил в Беллуме. Получается, он крайне силен. Справишься ли без всех частей тела? Выдержав небольшую паузу, Кай добавил. К слову, крайне не рекомендую пытаться воздействовать на мой разум для манипуляции клоном. В данный момент мой мозг отключен, а весь ментальный слой оболочки души запрограммирован всего лишь на три конкретных действия. Прописанный заранее разговор с тобой, непрерывный обмен сообщениями с тем клоном и постоянный самоанализ. И если последняя установка обнаружит хоть малейшие изменения в какой-то из трех программ, либо активацию каких-то других участков разума, то общение с клоном прервется, и он бросит старшие руны ангелу. Это же произойдет и в том случае, если перестанет функционировать или будет изменена сама программа отслеживания, поскольку от ее работы напрямую зависит работа программы отправки сообщений. В общем, прямо сейчас даже я сам уже ничего изменить не могу, пока наш диалог не придет к определенному результату. Конечно, можно попытаться просчитать миллионы всех взаимосвязей между программами и одним резким воздействием через мимикрию воли изменить их так, чтобы ничего не поломалось, но я сильно сомневаюсь, что нынешний ты способен на такое. Да и рискнешь ли, я специально создал эту систему настолько хрупкой, чтобы даже у тени великого Магнуса не появилось желания повлиять на нее, ведь малейшая ошибка может стоить тебе сразу четырех старших рун. Как ты понимаешь, все это я объяснил, чтобы максимально повысить шансы на сделку. Сейчас у тебя остается только вариант прямого воздействия. Мне сложно судить, насколько быстро ты сможешь преодолеть десятки тысяч километров, что разделяют нас и ангела, но моя связь с клоном все же должна быть быстрее. Кроме того, если учесть то, что к недавней руне за сердцем ты пришел только спустя несколько минут, то могу с большой уверенностью предположить, что барьер вокруг локации все же замедляет даже тебя. Решение за тобой. Согласишься на сделку или рискнешь? Признаю, ты отлично подготовился, ответил ничуть не удивленный Магнус, словно ему и так уже было все это известно, а сам он ранее лишь притворялся. «Хорошо, я готов выслушать твои требования, но не жди от меня невозможного. У меня всего 5 условий, по одному за каждую старшую руну. Первое. На великой дороге претендентов победить должна не только первая в рейтинге фракция, но и вторая. Если же это невозможно, то сделай так, чтобы все подданные Империи Вечного Пути стали членами Храма Вечного Пути. Второе. Все имущество Храма и Империи будет возвращено, включая мой Умбертельт, дредноуты, Кайзерсарк, другие города, фабрики, заводы и так далее. Третье. Я получу воплощение голода. Четвертое. Каждый член Храма и подданные Империи Вечного Пути, включая смертных, получит финальное право исхода. В прошлом право исхода, позволяющее переходить из менее развитого мира в более развитый, можно было получить только в том случае, если воин прошел все 3 испытания на своей планете. Кроме того, существовало право исхода, дающееся после финального испытания, которое позволяло покинуть сами миры испытаний. Кай затребовал именно его, поскольку его сильно смущали правила сценария сбора урожая, в которых говорилось, что победившая фракция сможет покинуть именно великую дорогу претендентов, а не само измерение. А последнее, 5-е условие. Каждый член храма и подданный Империи Вечного Пути, включая смертных, получит право освобождения. Все-таки догадался, хмыкнул Магнус, впервые проявив эмоции. Право освобождения формировалось из 3 частей, купить которые могли лишь те, кто в рейтинге своей планеты достиг титула легенды 1 ранга, то есть вошел в 6 сильнейших мастеров. В каждом мире можно было приобрести лишь 1 часть. Что же позволяло право освобождения, никто не знал, но у Кая уже давно были определенные догадки. Все началось с прочтения 14 правила миров испытаний, которое гласило: претендент может претендовать на освобождение. Потом Каю вновь напомнил об этом Ушор, который в своем послании советовал в финале выбрать освобождение. Когда же Кай из архива Умбертельда и Божественного Наследия Ашцил и больше узнал об особенностях божественных сил, то все встало на свои места. У миров испытания имелась определенная цель, и она была напрямую связана с рунами. Раньше на это намекала информация об их вреде, а теперь все подтверждалось сценарием сбора урожая. Но если проблема только в рунах, то почему почти никто из ближних миров все равно не посылает гениев в миры испытаний, а неизвестного недуга, блокирующего развитие и сильно сокращающего жизнь, все равно избегают лишь единицы ушедших отсюда. Ведь даже те, кто вслед за кем-то старшим совершил исход еще ребенком и никогда даже не видел руны, все равно страдали от последствий. Объяснение может быть лишь одно. Взамен на доступ к различным удивительным возможностям и ресурсам миры испытаний взимали плату у всех своих обитателей, независимо от того, использовали они руны или нет. И происходило это либо в момент смерти, либо после исхода. В таком случае становилась понятна суть 14 правила и самого права освобождения, которые, вероятно, были созданы для того, чтобы на фундаментальном уравновесить обязательную плату и тем самым снизить нагрузку на пагоду небесного возвышения. В конце концов, проще воздействовать на того, кому обещан выход, пусть и завуалированном виде, нежели на того, кто изначально обречен. В любом случае, несмотря на вроде как справедливые условия, получить право освобождения могли лишь единицы сильнейших. А учитывая, что в финальном испытании предполагался выбор, позволяющий обменять непонятное право освобождения на крайне ценное сокровище, то и еще меньше. Давно, кивнул в ответ Кай, так он гарантировал своим последователям, подчиненным и подданным избежать смертельной платы, которую у них обязательно потребует пагода перед уходом. Впрочем, тем, кто использовал или даже злоупотреблял рунами, всех последствий вряд ли избежать удастся. Неспроста же во время сценария воинов так стремились напичкать ими. Магнус размышлял недолго. «Хорошо, к концу этапа ты получишь желаемое, даю тебе свое слово». Получив нужный ответ и подтвердив его реальность, разум Кая отправил клону соответствующее сообщение и завершил все 3 программы. Вскоре старшие руны вернулись в хранилище, через доступ к которому Кай передал их Магнусу. Уничтожение культа небесного возвышения, а также убийство Сазарка и Кайла принесло храму Вечного Пути огромное количество ри, что вновь сделало их лидерами гонки. Учитывая же, что немало других фракций к этому моменту было либо также уничтожено, либо порабощено, то в победе организации Кая сомневаться не приходилось. Но это не означало, что мужчина станет отказываться от уймы дополнительных денег, которые принесет убийство порабощенных мастеров, что все это время обменивали руны на Ари. Несмотря на всю жестокость данного решения, менять его Кай не собирался. Храм Вечного Пути вскоре ждал исход в мир небожителей, поэтому была важна каждая Ари, способная сделать его сильнее. К счастью, порабощенных мастеров нельзя было назвать невинными. Все они тоже являлись участниками сценария сбора урожая, и раз смогли дожить до этого момента, то однозначно убивали других ради Ари и выживания. Пагода стравила множество воинов меж собой, сделав их пусть и невольными, но все же врагами, а потому мысли о достойности такого поступка Кая не терзали. Он не сомневался, что с ним и его близкими провернули бы все то же самое, окажись они слабее. Этот жестокий мир не давал выбора, либо ты, либо тебя. Глядя на многотысячную толпу безвольных воинов, что расположились в нескольких километрах от лагеря храма, повисший в небесах Кай дал отмашку Нокзаку и Ашцилле. Мгновение спустя подконтрольные тли и вампирши мастера максимально ослабили свою защиту. В то же самое время Кай с клонами, усиленной парочкой почти израсходованных частиц трофея, формировал множество сверхплетений распада, подготавливая мощнейшую атаку по площади. Он не стал привлекать к этому делу еще кого-то, желая выполнить всю грязную работу собственноручно. Тысячи небесных монархов, зверей и духов погибли в один миг, а те, кому удалось выжить, под гнетом боли и ужаса все-таки вырвались из-под контроля. Многие бросились бежать, вот только выхода нигде не было. Окружившие толпу воины храма и империи продолжали поддерживать массивный обратный барьер вокруг своих жертв, который пропускал все снаружи, но удерживал внутри. После четвертого залпа остались считанные единицы мастеров, что отчаянно молили о пощаде. После шестого выживших больше не было. Храм Вечного Пути собрал свой урожай. Кровь, тела и прочие останки быстро исчезли, оставив на месте ужасающего побоища лишь отголоски могучих стихий и целые области стертого из реальности песка. Вскоре воины храма и империи Вечного Пути вернулись в лагерь и стали ждать. Внимание! Внесены изменения в правила сценария. Фракция, что займет второе место по количеству заработанных ри, будет объявлена дополнительным победителем и также сможет покинуть великую дорогу претендентов, но без награды в виде доступа к пагоде небесного возвышения. Добавлены дополнительные награды для победивших фракций, включая вторую. Право исхода позволяет покинуть измерение пагоды небесного возвышения. Право освобождения отменяет обязательную плату за доступ к благам миров испытания и значительно смягчает последствия использования силы рун, вплоть до их полного отсутствия у тех, кто редко усиливал себя рунами. Прежнее имущество, включая недвижимость. Добавлена дополнительная награда для участника, что заработал наибольшее количество ри. Кай Эрнхард, на данный момент, до завершения четвертого этапа, 0 часов 2 минуты 59 секунд, до завершения четвертого этапа, 0 часов 1 минута 07 секунд, до завершения четвертого этапа, 0 часов 0 минут 2 секунды. Внимание! Необязательное групповое задание завершено. Вы убили два лидирующих по набору ри участников сценария сбора урожая. Вами заработано 2 125 000 000 ри. Внимание! Необязательное групповое задание завершено. Вы уничтожили лидирующую в определенный момент фракцию. Вами заработано 513 000 000 ри. Внимание! Четвертый этап завершен. Сценарий сбора урожая завершен. Победитель среди фракций. Храм Вечного Пути. Дополнительный победитель среди фракций. Империя Вечного Пути. Победитель среди участников. Кай Эрнхард. Внимание! Ваша фракция заработала наибольшее количество ри среди всех других. Ваша награда. Временный доступ к первому уровню пагоды небесного возвышения для всех членов фракции. Временный доступ ко второму уровню пагоды небесного возвышения для претендентов фракции, что заработали наибольшее количество ри относительно своей ступени развития. Прежнее имущество фракции. Местоположение помещено в память. Право исхода для каждого члена фракции. Право освобождения для каждого члена фракции. Внимание! Вы заработали наибольшее количество ри среди всех участников. Ваша награда. Воплощение голода. Ваши личные вещи. Рядом с Каем тотчас появился его Умбертельт, сжатый обратно до состояния маленького изумрудного куба, а также могущественный меч с призрачным лезвием, воплощение голода. Бывшее оружие Сазарка позволяло ранить сразу астральное тело и душу, игнорируя практически любую броню, Однако интересовал Кая отнюдь не этот эффект. Некогда лидер культа сообщил, что воплощение голода способно скрыть его от системы, что в итоге и заинтересовало Кая. Теперь же, получив клинок в руки, мужчина понял, что тот способен стирать определенную информацию о любом объекте, включая системные клятвы и метки адепта. Это походило на силу легендарного очищающего сияния, артефакта первых, только без возможности сбрасывать развитие. В любом случае, Кай ничуть не желал о своем выборе. Сила воплощения голода могла серьезно помочь ему в будущем, особенно когда он станет божеством и сможет использовать полную мощь безрангового артефакта альфа-класса. Не прошло и нескольких секунд, как всех в лагере вдруг перенесло в другое место. Несмотря на отсутствие густейшего рунного тумана, Кай сразу же узнал внутреннюю территорию вокруг пагоды, так называемый сад. Далеко впереди виднелись гигантские врата, отрытые некогда Грином. «Поздравляю всех с победой!» – зазвучал повсюду уже знакомый голос. «Вы доказали, что достойны сохранить свою свободу, а не быть чьей-то собственностью. С этого момента все мастера храма Вечного Пути могут спокойно входить в пагоду Небесного Возвышения и использовать ее инструменты для возвышения. Что же до второго уровня тренировочной площадки, то вход находится внутри пагоды и рядом с ним указан список тех, кто имеет право попасть внутрь. Всего по сотне мастеров от каждой ступени», — добавил он, после чего в толпе стали появляться тысячи заклинателей, элементалистов и священных лордов, ранее ушедших в стазис. «У вас будет ровно год доступа к пагоде, после чего всем придется покинуть измерение, если хотите жить. Это же касается и представителей Империи Вечного Пути. Этот год вы можете провести либо здесь, в саду, либо отправиться в локации с имуществом своей фракции, координаты которых уже находятся в вашей памяти. Но не волнуйтесь о смертных и прочих существах, что остались в стазисе. Через год все они будут освобождены». Итак, время пошло. Выпустив клонов из хранилища, он направил их к указанным ранее локациям, чтобы те проследили за сохранностью имущества Империи и храма на время его отсутствия. После этого мужчина телепортировался к знакомой ауре. Кучка элементалистов отшатнулась. Стоило рядом с ними появиться ужасно могущественному воину, но один из них все же остался на месте, даже не вздрогнув. Поклонившись, Игдрасиль поприветствовал мужчину. «Отец». Из-за радости от победы храма и встречи с родителем он на миг позабыл, что такое обращение лучше не использовать на публике. Следом склонились и остальные воины, а сам Кай проигнорировал ошибку. «Хорошая работа», — похвалил он сына, что не только выжил, но и сумел сохранить жизни множество других членов храма. «Я не справился бы без помощи старшего брата Рю, а также Кайла Ринхарда и его ученицы Ханны», — честно признался Энд. «Знаю, Рю мне уже все рассказал о случившемся. Ты действовал правильно. Благодарю, наставник. Пойдем». Взлетев, Кай повел за собой толпу служителей храма прямо к открытым вратам пагоды Небесного Возвышения. Внутри их уже ждали лучшие в Айкумене тренировочные массивы, особые подстраивающиеся под воинов боевые зоны, идеальные спарринг-големы, виртуальные наставники, способные найти наиболее эффективный способ обучения любого воина, мощнейшие источники для созерцания стихий, библиотека, что в аспекте информации про боевые искусства ничуть не уступало библиотеке Айкумены, могущественные ремесленные инструменты, а также прямой доступ к сокровищнице пагоды, где за Ри можно было приобрести ценнейшие товары. В отличие от великих алтарей, там дополнительно имелись предметы уровня высших, имеющие заоблачные даже для храма ценники, и, что более важно, расширенная система поиска с огромным количеством категорий и фильтров, позволяющая быстро находить максимально подходящие вещи среди едва ли не бесконечного числа схожих товаров. На втором же уровне находилось все то же самое, но при этом он все равно кардинально отличался от первого, поскольку течение времени в нем было многократно ускорено. И, конечно же, здесь это никак не искажало души и не накладывало ограничения максимального уровня познания законов, как обычные пувы. Год спустя, оказавшись на крыше крупнейшего здания, Кай окинул взглядом громадный летающий остров вокруг. Его внешняя часть поныне представляла из себя уйму диких опасных областей, наполненных разнообразными монстрами джунглей, болот, озер и вулкана, что являлись охотничьими и испытательными зонами для послушников и молодых служителей храма Вечного Пути. Внутренняя же часть острова была настоящим цветастым мегаполисом с многомиллионным населением и сотнями высоченных небоскребов. Город настолько отличался от того, каким был всего 17 лет назад, что, казалось, на самом деле прошло как минимум столетие, а то и не одно. Впрочем, отчасти так и было, только не здесь, а в Пуве Умбертельда. Ведь именно там возникли все те технологии, что превратили Кайзерсарк в футуристический город. Ну а затем уже с силами истинных мастеров не составило никакого труда перенести все разработки во внешний мир. Оторвавшись от пола, Кай быстро взлетел на несколько сотен километров. Остров превратился в мелкое пятно, что повисло в центре между тремя прямоугольными локациями, каждая из которых была размером с Африку. На поверхности гигантских парящих континентов виднелись горы, леса, моря, реки, пустыни, заснеженные пустоши и, конечно же, города, где проживало более 3 миллиардов подданных Кая, включая вернувшихся из стазиса смертных. Именно на этих трех локациях пагода Небесного Вознесения разместила все движимое и недвижимое имущество храма и Империи Вечного Пути. Помимо трех летающих материков и повисшей между ними точки Кайзерсарка, могучее зрение Кая также позволяло увидеть сотни расположенных повсюду громадных солнечных кристаллов, созданных им и его клонами за время нахождения в пагоде, которые напитывали все измерение большим количеством энергии. Верно, небо вокруг трех локаций и иллюзорное светило были не более чем частью колоссальных размеров полноценного измерения, созданного Ашциллой, Лилит, Шаксом и Ларионом, Зарифой и Игдрасилем при помощи особых инструментов пагоды. Привязано же измерение было непосредственно к Вечному Трону, к которому, собственно, Кай вернулся. Светлые небеса измерения резко сменились вечной, но очень светлой звездной ночью тронного зала. Как и прежде, данное место все так же представляло из себя круглую массивную платформу, расположенную посреди бескрайних заснеженных гор. Облик личного измерения Кая в Умбертельде не изменился, но вот он сам серьезно отличался от себя прошло. В конце концов, внутри пагоды для мужчины минуло целых 5000 лет. Именно настолько было ускорено время на втором уровне тренировочной площадки.